Глава 21. «Вы уверены?» — спросил Копаев. Они с Пиджачком переглянулись. «Если я говорю уйти, значит, надо уйти. Всматриваюсь в шахты. Умирать не планирую, поверьте. Как и спасать вас тоже, в случае чего. Так что, пожалуйста, не мешайтесь и отсидитесь в безопасности. Я все решу». Вздыхаю. Как и всегда, впрочем. Они снова переглянулись. Видимо, это последнее, что они ожидали от такого, как я, папенького сынка. Ерепенко пожал плечами. «Ну, тогда, с вашего позволения, я поеду обратно. Оформлять ваше получение. Машина приедет за вами через 2 часа. Всего доброго, господа». Кивнул он нам и пошел обратно к машине. «А я, если не против, фургона отъеду, а потом вернусь, хорошо?» — спросил Копаев. Я киваю, и оба мужчины уходят, оставляя меня одного. Выдыхаю. Потираю шею, разминая мышцы. Смотрю на вход в шахты. Господи, как же от них несет! Это нездоровая некротика, извращенная, неправильная. Эти души заперты в своих телах, и они не просто не исчезают, они страдают. Ну, прикиньте, вам делают операцию, а наркоз не усыпил, а лишь парализовал. Даже представлять страшно. Но меж тем... А это ведь очень сильные души, яростные, боевые. Мое порабощение не продлевает страдания. Оно дает второй шанс, усыпляет и при необходимости пробуждает. Это спасение, и я не вижу причин его не даровать. Но, естественно, перед этим нужно убить тела. «Шов, Хумик, сейчас будет серьезно». Открываю территорию. «Возможно, серьезнее, чем когда-либо. На вас двоих все мыслительные процессы дебилов, которых я сейчас призову, понятно?» «Так точно!» Хором ответили они. Я хмурюсь и киваю, складываю пальцы. «Призыв беса, призыв квазита!» 20 огненных печатей вспыхивают вокруг меня. Из огненных воронок и пылающих символов появляются мелкие уродливые демоны. Пошло дерьмо. 5 квазитов невидимость. Ваша цель — разведать. Встретите развилки по одному на каждую. Вперед! Отправляю первую партию. Хумик, следить, контролировать и докладывать. Есть! Я не закрываю территорию и оставляю висеть над ухом небольшой разлом. Что ж, ну, погнали. Я шагнул вперед за убежавшими квазитами, а остальные демоны медленно пошли позади. Чем ближе мы подходили ко входу в шахты, тем отчетливее становилась вонь не только некротики, но и... странного, будто влажного разреженного воздуха. Начал появляться голубоватый туман. Кожу покалывало. Уверен, будь я обычным человеком, уже начал бы обращаться в такую же тварь. Но что у меня, что у мелких уродцев, демоническая кровь. Она уже осквернена энергией. К такому дерьму мы иммунны. «У входа 3 цели!» — неожиданно доложил Хумик. «Стоят, как наркоманы, не шевелятся. Чего-то ждут!» «Прикажи одному квазиту их спровоцировать и вывести на меня». «Есть!» В этот же момент я слышу вдалеке рычание и визг, а за ним быстрые шаги и отчетливый демонический мат. «Сюда бегут!» Готовлюсь к бою, напрягаю все тело, концентрируюсь и... Шаги резко остановились. «Босс, они не могут выйти за голубой туман! Остановились! Злые суко!» «Принял!» Киваю. «Теперь понятно, почему на этих уродцев все так забили. За территорию разлива они выйти не могут, а значит, и спалиться тоже. Меняем планы, Хумик. Руководи атакой квазитов. Пусть попробуют убить. Приказываю». Прохожу чуть дальше и вижу врагов. Вот они, прямо у входа в шахты, под балками. Со светящимися глазами, голубыми трещинами по всей серой коже и кристаллами, проросшими из тела. Они стояли, рычали и были готовы на меня сорваться, но не могли. Тут же сзади появляются квазиты. Они выскакивают из невидимости и хлесткими ударами подрубают вражеские колени. Неожиданная атака. Лучшая тактика для невидимок. Жаль, они все через секунду сдохли. Потому что их коготки едва поцарапали вражескую кожу, которая была как мягкий кристалл. На бедолаг тупо накинулись и разорвали, словно я колбаску по утрам. Просто без шансов. Все мои квазиты моментально померли. «Да, блядство!» — выдыхаю. «А ведь их там еще 29. Дай бог, чтобы такого же уровня, а не сильнее». «Да ну ебашу!» «Меняем план!» Достаю нож из территории. «Квазиты отвлекайте сзади, бесы спереди!» «Но...» — решили они задуматься. «Бегом!» Они сорвались. Когтистые демоны ушли в невидимость. Обежали троих мутантов и снова попытались рубануть по ногам. Не вышло. Монстры разворачиваются и уже заносят руки для атаки, но в этот же момент на них наваливается толпа бесов, едва не роняя их на землю. «Отлично! Мой выход!» Я подбегаю и на всей скорости вонзаю нож в затылок одному из них. Клинок входит в шею, трещит и обламывается, оставляя меня с рукоятью в руках. «Гра!» Кристальный здоровяк начал медленно поворачиваться, а его когти замерцали. «Та, ну ладно!» Со всей силы сжимаю эту рукоять. «А если так?» Я с разворота пробиваю ровно в то же лезвие. «Бэм!» Искры разлетаются в сторону, а клинок полностью входит в кристаллизованную черепушку. Чудище падает, а страдающая душа наконец находит покой. «Пожирание души! Горнило души!» Некротическая энергия вспыхивает в моем теле. Мышцы наполняются силой, и я хватаю следующего врага за шею. Сжимаю. И со всей силы швыряю на землю, тут же пробивая пяткой по глотке. Потом заношу ногу еще раз и снова бью. Раздается хруст, и шея надламывается, а мерцающие кристаллы на теле моментально угасают. А теперь... «Порабощение души!» Я моментально вытягиваю руку. В моей ладони появилась белая пустая жемчужина. Призрак, показавшийся над трупом, начал медленно превращаться в зеленую дымку и втягиваться в жемчужину, пропадая в ней сантиметр за сантиметром. Без шансов сбежать, без шансов спастись. Заключенный в моей абсолютной тюрьме. Силуэт пропадает в жемчужине, и я моментально взмахиваю рукой, тут же выпуская порабощенного призрака. Это была копия убитого врага. Высокий двухметровый призрак с торчащими из тела кристаллами. С длинными когтями, трещинами по всей коже. Только спокойный, ждущий указа. И он его получает. «Мой первый воин призрачной армии! Убей!» Поднимаю руку. Раздается призрачный вопль, и призрак срывается. Он с одного удара полосует вражеское лицо, вскрывает шею и хватает рукой за оголившуюся гортань, сжимает и рывком переламывает ее надвое. Враг хрипит, делает шаг и заваливается, умирая в следующую же секунду. «Победа!» «Ух, ёп!» И, несмотря на нее, я был, мягко скажем, в шоке. А ведь призраки слабее физического варианта. Как же хорошо, что я не попал под атаку. Мне бы чего, вообще голову с позвоночником вытащили? Не, теперь точно не полезу. Как хорошо быть призывателем. Я выдохнул, покачал головой и взглянул на своего призрака. Он стоял и смотрел на труп, готовый рвать его дальше. «Братишка, успокойся, успеешь еще подраться». «У вас новый воин?» Затрепетали те демонята, что умудрились выжить. «Тогда можно мы пойдем? Он лучше справится». «Пойдете? Ну нет, конечно. Призрак все еще может умереть?» Хохотнул я. «Бегом по периметру, Агуски! Квазиты, разведка! Хумик, вставлять пиздюлей по надобности! Бегом!» «Да, шеф!» Демоны заплакали от неотвратимой смерти и под мыслеобразы от дрича-расиста побежали выполнять приказ. Я же подошел к последней, еще не поглощенной душе. Зеленая дымка и едва видимый силуэт плавно левитировали над трупом, ожидая исчезновения. Но, к счастью для него и для меня, не дождется. «Разговор с душой!» Активирую заклинание. Призрак резко материализуется, вспыхивает и проявляется передо мной. Работает! Как же круто быть некромантом! Ну, наконец-то начинается что-то интересное. Да, всего два вопроса, потому что я так и не повысил свою фактическую мощь. Но вы представьте себе, ответ на любой вопрос. Что ты думаешь насчет причины своей смерти? «Разлив неожиданный», — захрипел он. «Превратился в монстра, ждал смерти год». «Неожиданный? Значит, скорее всего, реально саботаж». «Так, остался последний... О, придумал». «Как мне пройти к месту, где было больше всего людей на момент разлива?» «Зайти в шахты. Две развилки. В левой больше должно быть». Силуэт мерцает и вновь становится прозрачным и невидимым для обычного человека. Что ж, ну вот и два билета истрачены. Увы, теперь диалог, конкретно с этой душой, навсегда закрыт. Специфика некромантии. Как, собственно, и с теми, кого я уже поработил. «Порабощение души». Я втягиваю призрака в жемчужину и тут же вновь призываю. Призрачный мужчина медленно обретает контрастность, цвет и плотность, а затем поворачивается на меня, готовый служить. «Двое есть!» В левой развилке больше всего, значит? Я повернулся к шахте. Наверняка там основные раскопки. И там же отец, и Теос. Значит, идем в правую. Я шагаю вглубь. Сначала наберем силы, потом пойдем до босса. Логично? Вполне. Уж кому, как не некроманту, набирать армию. Шахты выглядели, как обычные шахты в горе. Такие же сваи, такие же фонари и рельсы с вагонетками. И чем дольше я шел, тем больше появлялось вкраплений голубых мерцающих кристаллов. Вот и решение половины моих проблем. Улыбнулся я, поднимая один такой кристаллик. И сила, и деньги, все прочее. Босс, в вашей стороне еще трое идут на шум. У двоих кирки в руках, походу умеют махать. Доложил Хумик. Какой полезный расист, вы гляньте. Призыв Квазита. Призываю четырех мелких демонов. Больше не стоит, тут и так места нет. Невидимость, бесы вперед, выстроиться в линию. Квазиты, оббегайте врагов, атакуем по команде. Отряд пришел в движение. Бесы выстроили первую линию обороны, став мясным щитом. Квазиты приготовились отвлекать, а призраки ждали команды сорваться. Рык послышался издалека. И чем ближе были мутанты, тем быстрее они шли, в конце вообще срываясь на бег. Они верещали, хрипели и вопили. Не знаю причину их ярости, но они жаждали рвать все живое, до чего могли дотянуться. Меня, естественно. Враги вылетели из темноты. Один моментально швыряет кирку, но я успеваю пнуть беса и принять удар на него. Бедолагу прямо разрывает, а кирка отлетает в сторону. «Квазиты!» — ору я. «Невидимки атакуют, мутанты поворачиваются. Бесы!» Мелкие уроды наваливаются толпой, порядочно замедляя чудовищ. «Призраки!» Тот враг, что остался с киркой, широким замахом срубает голову сразу пятерым бесам. Их трупы с грохотом падают, а тела начинают испепеляться. Но поднявшийся пепел нам лишь помог. Он скрыл атаку призраков. Они одновременно набросились на шахтера с киркой. Один когтями пробил глаза, а второй отрубил руку, лишая врага оружия. И вонзил когти в живот. Рывок! Светящиеся кишки вываливаются наружу, и наш коллега завершает атаку. Хлестким ударом сносит шахтера в сторону, прямо виском на кристалл. Минус один. Но, увы, пока все это происходило, оба врага успели подойти и одновременно ударить по одному из призраков, буквально разрывая ему голову. Цо, блядство! Порабощение души! Я не рискую и поднимаю нового призрака на замену старому. Дальше победа оказалась легкой. Квазиты и бесы все так же путались под вражескими ногами, не позволяя тем разогнаться, а призраки, чье число так и не изменилось, без проблем отомстили за брата. Итого, с моей стороны, ноль потерь, с их все трое. Вся красота некромантии, ха! Я подхожу к трупам и вызываю первого на диалог. Где был человек с фамилией Князев на момент разлива? Левая развилка. Кого вы подозреваете в нападении? Молчание. Значит, ответа буквально нет. Никого он не подозревал ни в каком нападении. Черт, только зря вопрос просрал. Порабощение души. Поднимаю еще одного воина. Итого уже три. Что ты думаешь о человеке с фамилией Копаев? Хороший мужик, доверяю. Что ты думаешь о клане Алая Роза? Гондоны. Даже мертвые вас не любят. Ну что за гниды? Порабощение души. Взмахом поднимаю и последнего. За полчаса атаки на шахты я обзавелся уже четырьмя призрачными войнами и лишил вражеский отряд шестерых чудовищ. Ух, хорошо идет. Хотя жадность ворчит, что я так бездарно просрал еще одного призрака. Твоя правда, увы. Поэтому смотри все мастерство некроманской тактики. Вообще, почему призраки так легко отлетели и наносят так много урона? Потому что враги — магические создания. Есть аберрации, которые как в магических, так и в физических атаках хороши. А есть именно призраки, которые скорее про магию и души. Но враги-то мои тоже магии насквозь пропитаны. «Босс, последняя пятерка в вашей правой развилке! Все сбегаются!» — предупредил Хумик. К этому времени я уже вышел на большую открытую площадь с кучей развилок, кучей вагонеток и большими кристальными жилами. Но смысла исследовать дальше нет. Я и так слышу бегущих врагов. Двое с одной стороны, еще двое с другой, а один вот-вот выбежит. «Повторять тактику!» — ору я. «Бесы, визжать и притягивать внимание!» Мутант выбегает. «Оле, оле, оле, бездна, чемпион!» демонические дебилы танцевали и орали. Мутант реагирует и моментально на них бросается. Квазиты выходят из невидимости и бросаются ему под ноги. Он падает. «Добить!» — приказываю призракам. Те набрасываются сверху и тремя ударами ног проламывают череп. «Порабощение души!» «Босс, двое!» — орет Хумик. «Слева от вас!» Квазиты тут же бросаются на ноги, бесы наваливаются сверху и всеми силами пытаются заблокировать руки, а призраки беспринципно гасят толпой одного. «Порабощение души!» Я пользуюсь моментом, тут же поднимаю умерчика и приказываю неожиданно атаковать прямо со своего трупа. Враг этого не ожидает, пропускает удар, и другой призрак завершает. Насквозь пробивает грудак. «Ух-ха-ха! Семь призраков в моем легионе! Земляне, вам скоро конец!» «Босс, последние!» «Не беда», — хмыкаю я. «Что делают двое против семерых? Да нихера!» «Что сделают живые против некроманта? Нихера!» «Порабощение души! Порабощение души!» «Еще два трупа и еще два призрака. 9 порабощенных душ». «Босс, 21 кристальный дебил в другой развилке! Разведка закончена!» — отрапортовал Хумик. «Говори маршрут, я разворачиваюсь. Пора заканчивать». С отрядом мерцающих, гудящих призрачных воинов я пошел обратно. Битва привлекла еще парочку монстров с той самой правой развилки, но шанса у них не было. Демоны заваливают мясом, не дают разойтись. Призраки с пары ударов уничтожают. «Порабощение души! Порабощение души!» Я задавал им вопросы. Я узнавал точную карту и предположение по случившемуся, а затем поднимал. Следующую пару мы встретили в тоннеле. «Порабощение души! Порабощение души!» В небольшом помещении для рабочих было еще двое. Они не успели даже подняться с кровати. «Порабощение души! Порабощение души!» Словно жнец я шел по шахте и скашивал души, пополняя свой легион. Мои алые, мерцающие, демонические глаза четко выделялись на фоне некротической армии, шагающей позади. В итоге я вышел на огромную, реально большую площадь. Она была чуть ниже. Я видел ее с небольшого холма. Здесь находились самые крупные кристаллы. Здесь стояло больше всего вагонеток. И здесь же я увидел крупную трещину в потолке, откуда медленно падал синий туман. Все было здесь. Без сомнений, это финальная точка. Ведь стоило мне сюда зайти, как я ощутил столь знакомое и приятное чувство. Энергетику моего брата. Теос. Я могу с ним связаться. Частичка его души вытекает прямо из этого разлома. Скажу больше. Его душа и есть суть разлива. Она и обратила людей в чудовищ. «Хм, может, про суицид это и не теория?» — хмыкнул я. «Ничего, брат, подожди минутку. Твой старший все исправит». Я опускаю глаза. Толпа измененных, порабощенных существ смотрит на меня в ответ. 15 мутантов на 15 призраков. Отряд на отряд. Но выделяли среди нас всех лишь двое. Я — некромант и... черноволосый человек, раздутый до трехметрового чудища из-за проросших изнутри кристаллов. Отец этого тела. «Ну, здорово, бать!» — оскалился я, глядя на его армию сверху. «Пришло твое время сдавать эти шахты и этих людей. Надеюсь, ты не против?» «Теос, отец, у меня к вам много вопросов. Пришло время на них отвечать, ибо ничто не устоит перед могуществом короля мертвых». Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.